Глава четвертая. «Извините меня, Муля!» — пролепетала девушка, чуть не плача. «Я...» «Машенька, давайте успокоитесь и мне все расскажете», — сказал я и взглянул на Ларису, которая застыла рядом и жадно прислушивалась. «Спасибо, товарищ Лариса. Дальше мы сами». Лариса намек поняла, фыркнула и надулась. Однако ей пришлось ретироваться. Напоследок она одарила меня таким недовольным взглядом, что мне аж стало не по себе. «Ну да черт с ней!» Я посмотрел на Машу. «Рассказывайте». «Я...» Пролепетала она и вдруг разрыдалась, всхлипывая и хлюпая носом. «Вот, возьмите». Я протянул ей носовой платок. Этот тоже был чистым. В последнее время я попросил Дусю, и она выдавала мне сразу по два. Одним я пользовался сам, он всегда лежал в правом кармане. А второй в левом, был для таких вот случаев, которые с недавних пор что-то участились. Она схватила носовой платок, словно утопающий пресловутую соломинку. Несколько мгновений Машенька занималась тем, что пыталась прервать фонтан слез с помощью носового платка. Получалось у нее, честно скажу, не очень. Наконец, с горем пополам она справилась и подняла на меня свои глазки-вишенки, которые сейчас покраснели от слез. «Беда случилась, Муля!» Она опять разрыдалась. «Что-то с отцом? У меня аж руки похолодели». «Да, он не был мне отцом, да и Мули, собственно говоря, не был. Но я оценил добрую душу этого человека и вполне искренне к нему привязался. По сути, на сегодняшний день у меня здесь, в этом мире, никого более близкого и не было. Я уже воспринимал его как соратника и товарища». «Нет, то есть да. Опять зарыдала она, уткнувшись в платок, плечи ее вздрагивали. «Он жив?» – спросил я, возможно, более резко, чем следовало. Машенька ответить не смогла, только кивнула «да». Меня аж отлегло. А то думал, посидею. Хотя я же лысый, так что пофиг. «Тише, тише!» Я обнял ее за плечи и прижал к себе. Машенька зарыдала пуще. «Успокойтесь, Маша. Все хорошо. Раз отец жив, остальное ерунда. Нет ничего непоправимого, и выход бывает из любой ситуации». «Из этой ситуации нет выхода». Маша наконец справилась с эмоциями и выпалила это уже почти нормальным голосом. «Ну почему же нет?» Я отстранился от девушки и сказал успокаивающим тоном. «Вот вы пришли ко мне. Это уже выход. Вместе мы сейчас найдем оптимальный вариант. Только расскажите мне все по порядку и постарайтесь держать себя в руках. Мы же хотим все исправить, правильно?» Машенька кивнула и начала рассказывать. По мере рассказа она пару раз не выдержала и всплакнула, а один раз так вообще зарыдала, но, в принципе, справилась достойно. В общем, ситуация была непростая. Машенькина подруга Таня, с которой девушка делилась секретами и мечтами, не смогла написать диссертацию на таком уровне, чтобы Модест Федорович пропустил ее на предзащиту. И поэтому Таня сидела на ставке лаборанта и без конца переделывала. Что-то она там или напутала, или в принципе неправильно делала. Я так и не понял. Впрочем, это и не важно. А важно то, что они, Маша и Таня, вместе поступили на заочную аспирантуру к Модесту Федоровичу. Как научный руководитель, Мулин отец был очень жестким и требовательным. Но для своих аспирантов и докторантов делал все. И в этот раз он оставил девушек у себя в лаборатории и дал им работу лаборантами, чтобы они были, как говорится, под рукой и могли проводить свои эксперименты под его руководством. Но Маша диссертацию давно написала и была рекомендована к предзащите, поэтому Модест Федорович перевел ее на освободившуюся ставку младшего научного сотрудника. Там женщина в декрет ушла, и ставка была свободна. Вот шеф и предложил ее Маше. Расчет был на то, что Маша скоро защитится, и ей дадут уже полноценную ставку. Как раз, когда эта декретница вернется. И зарплата у нее теперь была побольше, чем у Тани. А у Тани вообще ничего не получалось. И тут еще Машенька призналась ей, что влюблена в шефа. Таня присмотрелась и обнаружила, что и шеф неровно дышит к Маше. А в последнее время Модест Федорович поставил перед Таней жесткий дедлайн. Она должна за месяц переделать эксперимент, все опять переписать и положить диссертацию с правильными результатами ему на стол. Иначе Таню отчислят, и с лаборантского места, соответственно, тоже попросят. Эти ставки Модест Федорович держал для аспирантов. И Таня понимала, что тогда она потеряет и койку в общежитии, и зарплату. И придется ей возвращаться в родную деревню. Или вообще идти на завод. Потому что нужна прописка, даже если и снять койко-место у кого-то. В общем, везде засада и головная боль. И вот то ли от безысходности, то ли от бабской злой зависти, но Таня пошла в правком и рассказала, что Маша спуталась с женатым мужчиной и разрушает его семью. Как назло, в это самое время там околачивался Попов и все прекрасно слышал. Попов был давний и заклятый враг Модеста Федоровича. Поэтому он моментально ухватился за возможность насолить давнему конкуренту. И раздул дело так, что теперь будут Машу рассматривать на общем профсоюзном собрании коллектива. И, скорее всего, отчислят и из аспирантуры, и с работы. Причем отчислят с позором, за безнравственность и аморалку. В конце своего экспрессивного монолога Маша опять разрыдалась. «А что говорит Модест Федорович?» Просил я, удивляясь, почему Мулин отец не разрулил эту ситуацию. «В том-то и дело, что Попов подгадал, когда Модест Федорович едет на конференцию в Минск. Я не знаю, что делать!» Всхлипнула Маша и высморкался в мой платок. «Извините, Муля». «А когда собрание?» — спросил я. «Сейчас». Зарыдала опять Маша. «Через 40 минут». Я посмотрел на часы. 6:14. Через минуту начнется собрание нашего правкома, куда вызвали меня по навету Барышникова. А до НИИ, где работал Мулин отец и Маша, где-то 35 минут быстрым шагом. Надо было принимать решение, и я решил. «Тогда вытри нос и побежали», — сказал я. «А то не успеем на твое собрание». «Как?» — пролепетала Маша. «Я ж Бубнов», — сказал я, — «хоть и младший. Значит, от имени нашей семьи буду говорить с Поповым я. Не бойся, сейчас разберемся». И мы побежали. По дороге я успел задать девушке пару уточняющих вопросов. «Маша, а вы действительно любите моего отца?» От неожиданности Маша споткнулась, чуть не упала. Я себе не успел подхватить ее за руку. «Мне нужен ваш честный ответ», — чуть задыхаясь, сказал я. «Все, с завтрашнего дня начинаю бегать, а то это никуда не годится. Чтобы правильно выстроить защитную речь. Я понимаю, что вопрос бестактный, но вы сами видите, что ситуация сейчас такая, что не до реверансов». «Да», — твердо ответила девушка. «Но вы не думайте. Я никогда бы не стала разрушать семью Модеста Федоровича. Может, и вправду мне лучше уйти отсюда?» Она опять хлипнула, а я потянул ее за руку дальше. «Все будет хорошо, Маша, я вам обещаю. Побежали». И мы побежали. На собрании мы успели. Прибежали даже чуть раньше. Поэтому Машенька успела сбегать в дамскую комнату и умыться. В зал она уже входила строгая и собранная. Куда и девалась перепуганно рыдающая девочка. Народу собралось много. Хоть был явно уже конец рабочего дня, но многие сотрудники этого НИИ были в белых халатах. Хотя, может, они так и домой ходят. Я поймал себя на том, что шучу даже в мыслях. Я дернул себя. Не время расслабляться. По крепко сжатым до белой ниточки губам Маши я понял, насколько она взволнована. Но по внешнему виду и не скажешь. Хорошо держит себя в руках. Хотя дальше посмотрим. Собрание открыл какой-то пожилой мужчина с внушительным брюшком. Он сказал, что в адрес правкома было подано заявление об аморальном поведении аспирантки Сазоновой. Я вспомнил, что это фамилия Маши. И профессора Бубнова. Что, мол, данная аспирантка совращала профессора, зная о том, что он женат. Сазонова пыталась разрушить советскую семью, ячейку советского общества. Кроме того, сам упомянутый профессор, используя служебное положение, склонял аспирантку к связи. И что в связи с этим данным участникам дела следует выразить общественное порицание с занесением в трудовые книжки, а вышеупомянутую аспирантку уволить без права защиты кандидатской диссертации в других научных организациях. С семьей Бубнова провести беседу, для чего вызвать супругу данного профессора и уведомить ее о сложившейся ситуации. После того, как мужик озвучил суть заявления, народ в зале зашумел. Поднялся такой галдеж, что мужик 5 минут не мог всех утихомирить. Я аж восхитился задумкой Попова. Это ж надо! Он одним махом перечеркнул, по сути, и карьеру, и семейную жизнь Мулиного отчима. Еще и время выбрал такое, когда его нету, и оправдаться и защититься он не может. И все бы у него получилось, если бы Машенька не додумалась позвать меня. Вдруг с места подскочила давешняя старушка, которая забегала тогда в кабинет отца. Она вскочила и громким визгливым голосом заявила. «Вздор! Вы не имеете права! Это нарушение!» «Позвольте!» — прявкнул у нее пузатый. «Никакого права мы не нарушаем!» «Вы нарушили регламент!» — вскричала старушка. «Во-первых, отсутствует сам Модест Федорович, а вы не имеете права его судить за спиной. Что, в лицо ему стыдно смотреть?» «Ничего подобного, Зинаида Валерьяновна!» — опять рявкнул пузатый. «Мы сейчас судим не Модеста Федоровича, а его аспирантку. Ее безнравственное поведение. И расследование мы провели согласно регламенту. Было заявление, мы рассмотрели, составили акт, опросили свидетелей, опять составили акт, вынесли на общее собрание. Так как Модест Федорович партийный, а Сазонова из комсомола по возрасту отчислена, а в партию она не вступила, то было принято решение рассмотреть это дело на общем профсоюзном собрании». Старушка умолкла и села, растерянно оглядываясь на остальных в поисках поддержки. а в зале опять зашумели. На этот раз порядок толстяк навел гораздо быстрее. «Слово предоставляется товарищу Ломакиной!» В трибуне поднялась долговязая девица. Она была бы даже красивой, если бы не выражение лица. Казалось, ее сейчас вытошнит прямо на эту злополучную трибуну. Судя по тому, как дернулась Машенька, я понял, что это и есть подруга Таня. «Как давно Сазонова вступила в порочащую связь с Бубновым?» — задал вопрос толстопузый. «Расскажите нам все, что вам об этом известно». «Сразу, как только поступила в аспирантуру», — поджав губу, сказала Таня. «Сама по себе Сазонова как химик слабая, и написать диссертацию так быстро не смогла бы. Да и вообще самостоятельно не смогла бы. Поэтому она соблазняла нашего научного руководителя, чтобы защититься досрочно». По залу прошелестел вздох. Толстопузый предупредительно постучал карандашиком по графину. «Он ей даже место младшего научного сотрудника дал, хотя она и не имеет еще кандидатской степени». Наябеничал Ломакин и посмотрел на всех ясными невинными глазами. Машенька, которая сидела возле меня, чуть не подпрыгнула после этих слов. Я еле удержал ее. «Тихо!» — шепнул я ей. «Еще не время». «Мы с Сазоновой вместе поступили в аспирантуру в один день», — продолжала искать правду Ломакина. «И ей сразу дали МНС. А я так и работаю лаборантом. И другие аспиранты тоже. Якимов, Григорьев, Шамрова, Зуев и Рахимов. Хотя Шамрова и Рахимов пришли на 2 года раньше и все еще лаборантами работают». В зале поднялся такой шум, что ни стучание по графинчику с водой, ни призывы к тишине не помогали. Толстопузый пытался унять народ, но не получалось. Все кричали, доказывали и возмущались одновременно, и ничего понять нельзя было. «Вот мразь», — сказала Машенька и с ненавистью посмотрела на лучшую подругу, уже бывшую. Та как раз в это время посмотрела на Машеньку, и в ее взгляде промелькнуло такое злобное торжество, что у меня аж холодок по позвоночнику прошел. «Да, это она еще такая юная, даже где-то под 30-ник ей. А что с ней будет в 50, когда она пообтешится и наберется опыта? Страшно даже подумать». «Товарищи, кто желает высказаться по этому поводу?» — спросил толстопузый и с затаенной угрозой сказал. «И давайте не шуметь и говорить по очереди. А кто будет нарушать дисциплину, сейчас Ольга Михайловна быстренько на списочек всех запишет. И завтра Ивану Ивановичу мы передадим. И эти товарищи останутся без квартальной премии. И не говорите потом, что я не предупреждал». В зале мгновенно застыла звонкая тишина. Лишь было слышно, как сзади сопит одышливый толстяк. Надеюсь, за громкое сопение его не лишат квартальной премии. «Так есть желающие выступить?» — опять задал вопрос толстопузый. Старушка подскочила и воскликнула, вытягивая руку высоко вперед. «А можно я скажу?» «Вас, Зинаида Валерьяновна, мы уже слушали!» — недовольно поморщился толстяк. «Где это вы меня слушали?» — возмутилась она. «Посмотрите свой протокол. Я надеюсь, вы его правильно ведете? В разделе «Были заданы вопросы и выступили» меня нету». «Говорите!» — с неохотой протянул толстопузый. Старушка Юрка выскочила к трибуне и затараторила. «Товарищи, я знаю Модеста Федоровича всю его профессиональную жизнь. Еще с аспиранта его прекрасно помню. И я вам скажу, нет человека более порядочного, чем он. И жену его, Надежду Петровну, тоже знаю. Я всю семью их хорошо знаю. Мы с покойным Петром Яковлевичем...» «Зинаида Валерьяновна!» — прирекнул толстопузый. «Давайте ближе к делу. Ваши воспоминания, конечно, очень интересны, но мы здесь собрались по другому поводу». По залу прошелестели смешки. Старушка после такой отповеди гневно вспыхнула и едко сказала. «Валентин Альфредович, мы тоже прекрасно знаем, что вы друг Попова. И знаем, к чему вы все это ведете». В первом ряду справа подскочил похожий на колобок мужичок лет за 50 и возмущенно закричал. «Я бы попросил без ваших инсинуаций, Зинаида Валерьяновна!» «Вы хотите сказать, что я не права, Виктор Семенович?» — закричала старушка. Толстопузый побагровел и заорал тоже. «Зинаида Валерьяновна, извольте сесть на свое место, а не то я приму меры и выведу вас из зала!» Старушка дернулась, как от оплеухи, и, чеканя шаг, с ровной спиной вернулась на свое место. Так как мы с Машенькой сидели в первом ряду слева, то мне было прекрасно видно, как дрожат ее губы и сколько усилий она прилагает, чтобы не разрыдаться. «Кто еще желает сказать по этому вопросу?» — просил толстопузый. Я проникся к нему таким неуважением, что заставить себя называть его Валентином Альфредовичем не мог даже мысленно. «Я желаю», — поднял руку какой-то невзрачный парень. Он дождался, пока толстопузый ему кивнул, прошел за трибуну и сказал. «Я считаю, что Сазонова позорит наш коллектив. Ей не место в нашем институте. От имени нашей комсомольской ячейки вношу предложение исключить Сазонову из аспирантуры и не позволить защищаться в нашем спецсовете. А по поводу рабочего места что думает комсомол?» – деловито спросил Толстопузый. «Журавлева из декрета выходит, если не ошибаюсь, через полгода», – развел руками комсорг. «До этого времени Сазонова не защитится. Она вообще теперь не защитится. Соответственно, работу она сама потеряет». «Понятно. Спасибо», – поблагодарил комсорга Толстопузый. «Еще кто хочет выступить? Давайте активнее, товарищи». Потом пытался сказать свое слово какой-то дедуля, но его, как и Зинаиду Валерьяновну, быстро затюкали и заткнули. Потом говорили еще пару человек, но столь невнятно для галочки, что и упоминать незачем. «Слово дается Сазоновой», – провозгласил Толстопузый и ехидно посмотрел в нашу сторону. Маша чуть сжала мою руку, встала и решительно вышла к трибуне. «Все, что здесь сказано», – звонким от напряжения голосом сказала она в полной тишине. «Все перекручено и искажено. Я не буду говорить, кому и зачем это надо. Но скажу вам так, товарищи. Моя совесть и душа чиста. Ничего предосудительного и порочащего честь института я не сделала. И Модест Федорович тоже». С этими словами она развернулась и вернулась на место. «Молодец», – тихо сказал ей я. Она чуть улыбнулась, совсем краешком губ. Но уже хорошо, что она не паникует, а держится. «В таком случае считаю обсуждения законченными», – заявил Толстопузый. «Сейчас из вашего числа мы изберем счетную комиссию и будем голосовать за исключение Сазоновой. Голосование открытое, я подчеркиваю это. Поэтому мы всем коллективом увидим пофамильно, кто потакает безнравственности и разврату». Вот гад. По сути, это не завуалированное давление на общественное мнение. «Одну минуту!» Я встал с места и громко сказал. «Не всем еще дали слово, я еще не выступил». «А вы, собственно, кто такой?» Мазнул по мне пренебрежительным взглядом Толстопузый и с возмущенным видом обратился к залу. «Кто пустил сюда посторонних?» Но мне на его возмущение было чихать. Я уже шел к трибуне. «Позвольте представиться», — громко сказал я. «Бубнов Эммануил Модестович». На зал моментально рухнула оглушительная тишина. С задних рядов тянули шеи, чтобы лучше меня рассмотреть, а я продолжил. «Сейчас идет обсуждение ситуации, которая напрямую связана с моей семьей. Жаль, что для этого выбрали время, когда Модест Федорович в отъезде и не может сказать свою защиту и в защиту аспирантки ни слова. Поэтому возьму эту функцию на себя. Ведь согласно регламенту, семью опрашивать вы тоже собирались. Так почему бы не сделать это здесь и сейчас?» И для аргументации я обезоруживающе улыбнулся и развел руками. «У нас не планировался вопрос всей семьи Бубнова», – моментально влез Толстопузый. «Кроме того, мы планировали поговорить только с Надеждой Петровной. Считайте, что я уполномочен ею», – опять улыбнулся и спросил зрителей. «Вы же не возражаете, товарищи? Позвольте мне, как сыну, сказать пару слов тоже». «Говорите!» – закричала со своего места Зинаида Валерьяновна. Ее возглас подхватил еще несколько человек, но поддержка оказалась вяленькой. «Да, не только у Раневской проблема с нетворкингом. Придется с Мулиным отчимом поработать тоже. Иначе, я смотрю, он тут долго не задержится, и научные регалии ему не помогут». Но пауза затянулась, поэтому я сказал. «Товарищи, что мы сейчас обсуждаем? Я не совсем понял. В чем суть вопроса? Что Модест Федорович симпатизирует такой красивой и умной аспирантке?» Все взгляды моментально скрестились на Машеньке. Она вспыхнула, но спину держала ровно. А я продолжил. «Уверен, что любой половозрелый мужчина его поймет и одобрит. Товарищ Бубнов, мы сейчас обсуждаем аморальное поведение Сазоновой», — недовольным голосом вмешался Толстопузый. «У нас в советском обществе не принято разрушать семьи. Как представитель семьи Бубновых ответственно заявляю, товарищ Маша Сазонова никакую семью не разрушала. Вас кто-то ввел в заблуждение и, очевидно, сделал это с далеко идущей целью». В зале загудели. Толстяк постучал по графину. «Поясните». Лицо Толстопузова перекосило. «Охотно поясню», кивнул я. «Сазонова не разрушала никакой семьи, так как семьи давно уже нет». В зале поднялся такой шум, что толстяк аж подскочил с места и принялся кричать, чтобы навести порядок. Наконец, минуты через полторы, все утихомирились, и он сказал. «Что это значит?» «Это значит, что моя мать ушла жить к моему отцу, и Модест Федорович абсолютно свободен», — сказал я, и зал опять загудел. «В каком смысле?» — растерялся Толстопузый. «К какому отцу?» «К моему настоящему биологическому отцу», — сказал я и добавил. «Модест Федорович Бубнов – мой приемный отец». В зале опять взорвались криками и шумом. Люди переговаривались, что-то доказывали, разговаривали громко и все одновременно. Я взглянул на Машеньку. Она сидела ошарашенная и растерянная, с огромными от изумления глазами, Толстопузый бросил на меня укоризненный взгляд и принялся успокаивать взбесившихся от таких невероятных новостей химиков. Когда все успокоились, я продолжил. «Я еще раз заявляю, Модест Федорович Бубнов – свободный человек. И Маша Сазонова тоже свободный человек. Они оба взрослые и совершеннолетние люди. Нашей советской конституцией двум разнополым людям любить друг друга не запрещено. Поэтому считаю, что обсуждать этот вопрос дальше смысла нету». «Эту информацию еще нужно проверить», – вскочил Попов. «Давайте сделаем запрос в отдел кадров. Есть тут Мария Ивановна?» «Где Мария Ивановна?» «Пусть скажет, приносил Бубнов справку о разводе». Вот же гад, и не уймется никак. И я едко сказал. «А слова его приемного сына, значит, недостаточно? И почему именно вы, товарищ Попов, так активно нравственность моего отчима отстаиваете? Вы, в принципе, такой высокоморальный человек? Или это касается только личности Бубнова?» От моих слов зал грохнул от смеха. Смеялись все. И те, кто поддерживал Модеста Федоровича в этом противостоянии, и даже его противники. Уж больно комичным стало лицо Попова после моих слов. «В таком случае я предлагаю постановить. Товарищ Сазонова норм морали не нарушала. А собрание предлагаю закрыть», – торопливо подытожил Толстопузый. «Расходимся, товарищи». «Нет, товарищи, так не годится», – сказал я. «Этот вопрос теперь так просто закрыть нельзя. Сейчас нужно выяснить, почему аспирант Ломакина вдруг написал это ложное заявление в профсоюз. И какое отношение к этому имеет товарищ Попов?» «Мы сами разберемся», – словно о несущественном отмахнулся Толстопузый. «В рабочем порядке». Вот только не с тем он связался. И я терпеть не могу, когда обесценивают мои слова. Поэтому я жестким тоном отчеканил. «Товарищи, от имени семьи Бубновых я прошу профсоюз разобраться, на каком основании Ломакина и Попов пытались очернить имя моего отца в его отсутствие, за спиной. Я прошу принять меры в ответ на клеветнические действия Ломакина и Попова. Иначе я подам на них в суд за клевету. Я здесь был и все прекрасно слышал, и ничего не намерен спускать. Прошу занести эти мои слова в протокол и ознакомить меня с протоколом под подпись». В конце моей пламенной речи воцарилась тишина, а затем раздались одинокие хлопки. Я посмотрел, хлопала Зинаида Валерьяновна. За ней подхватила какая-то девушка, затем Маша, и буквально через миг аплодировал весь зал. Попов сидел мрачный, красный. Ломакину я в зале не видел, хотя я ее не очень хорошо рассмотрел. После окончания собрания, которое вышло скомканным, я еле-еле отбился от любопытствующих и, подхватив Машеньку, направился к выходу. «Спасибо, Муля», – прошептала она хрипло, а потом не удержалась и добавила. «А про семью? Это правда?» «Неужели вы считаете, что я стал бы врать при таком скоплении народа?» – пожал плечами я. «Давайте я вас проведу. Вы же в общежитии живете?» «Черт!» Вдруг чертыхнулась Машенька и от этого смутилась до слез. «Что случилось?» «Я живу с Таней в одной комнате», – прошептала она.